приемной школы Ашока и Гоголя встречает секретарь, миссис Макнаб, и просит Ашока заполнить регистрационные формы. Ашок вынимает копии свидетельства о рождении Гоголя и справку о прививках, и миссис Макнаб подшивает их в личное дело нового ученика. «Сюда, пожалуйста», — говорит она и ведет их в кабинет директора. На двери висит табличка «Кендас Лапидус». По словам миссис Лапидус, нет ничего страшного в том, что Гоголь пропустил первую неделю. Они все равно еще толком не приступили к занятиям. Миссис Лапидус — высокая, стройная женщина с коротко стриженными пепельно-русыми волосами. На веках у нее голубые тени с блеском, а костюм — лимонно-желтый. Она пожимает Ашоку руку и сообщает ему, что у них в школе уже учатся двое маленьких индийцев. Джаядев Моди в третьем классе и Рекха Саксена в пятом. Может быть, семья Гангули знакома с их родителями? Ашок, с сожалением, качает головой. Нет, они не знакомы. Директор смотрит на заполненные Ашоком формы и улыбается мальчику, который стоит, крепко вцепившись в руку отца. На Гоголе светло-голубые джинсы, полосатый свитер и красные с белым кеды. Что же, добро пожаловать в начальную школу, дорогой Никхил. Я твой директор, миссис Лапидус. Гоголь смотрит на свои ноги и молчит. Эта дама произносит его имя совершенно не так, как папа и мама. Она делает ударение на втором слоге, растягивая его. Никхил. Дама наклоняется так низко, что ее лицо оказывается на одном уровне с его глазами и кладет ему руку на плечо. «Скажи мне, сколько тебе лет, Никхил?» Она повторяет вопрос несколько раз, но Гоголь упрямо молчит. Миссис Лапидус в некотором недоумении смотрит на Ашока. «Мистер Гангули, Никхил понимает по-английски?» «Конечно», — говорит Ашок. «Мой сын прекрасно говорит на обоих языках». Желая продемонстрировать директору, что Гоголь знает английский язык, Ашок делает то, чего никогда в жизни не делал. Он наклоняется к сыну и обращается к нему, как к умалишенному, произнося слова медленно, с сильным акцентом. «Ну же, Гоголь, не стесняйся. Скажи, миссис Лапидус, сколько тебе лет?» «Что-что?» — спрашивает миссис Лапидус. «Простите, мэм, вы о чем? Как вы назвали сына? Го-го? Ах, это! Мы его так зовем дома, только дома. Его официальное имя — Никхил». Голос отца становится железным. Миссис Лапидус хмурит брови. «Боюсь, сэр, что я не совсем поняла вас. Официальное имя?» Миссис Лапидус изучает регистрационные формы. С двумя другими индийскими детьми такой проблемы не возникало. Она раскрывает справку о прививках, потом свидетельство о рождении. «Подождите, мистер Гангули, здесь действительно какая-то путаница», — говорит она. «Смотрите, вот его официальные бумаги, и здесь написано «Гоголь». «Ну да, правильно. Позвольте мне объяснить. А вы хотите, чтобы его звали Никхил?» «Да, именно так». Миссис Лапидус кивает. «А почему?» «Мы так решили». «Я не уверена, что понимаю вас, мистер Гангули. Что это за имя Никхил? Это его второе имя? Или уменьшительное? Здесь многих детей называют уменьшительными именами. Вот, смотрите, в нашей анкете есть даже строчка». «Нет, это вовсе не уменьшительное имя». Ашок начинает терять терпение. «И не второе. Это его первое, официальное имя. Его имя для школы — Никхил. Понимаете?» Миссис Лапидус сжимает губы и пытается улыбнуться. «Но вы же видите, что ваш сын на него не реагирует». «Пожалуйста, миссис Лапидус», — говорит Ашок. «Очень часто дети поначалу путаются в именах. Дайте ему время, он привыкнет, я вам обещаю». Ашок наклоняется к сыну и на бенгале, спокойно и тихо, велит ему быть хорошим мальчиком и отвечать на все вопросы миссис Лапидус. «Не бойся, Гоголь», — говорит он, взяв сына за подбородок и приподнимая его голову. «Ты уже большой мальчик, понял? Никаких слез». Хотя миссис Лапидус не понимает ни слова из того, что сказал Ашок, она внимательно слушает его и опять улавливает то же самое имя. Карандашом она записывает его на регистрационной форме. Ашок передает ей коробку с ланчем и ветровку, на случай, если на улице похолодает. «Веди себя хорошо, Никхил», — говорит он по-английски, треплет мальчика по щеке и исчезает в дверях. Они остаются одни. Миссис Лапидус садится на стул и притягивает Гоголя к своим коленям. «Ну как, Гоголь, ты рад, что пошел в школу?» «Мои родители хотят, чтобы в школе у меня было другое имя». «Вот как? А что думаешь по этому поводу ты, Гоголь? Ты сам хочешь, чтобы тебя звали другим именем?» После небольшой паузы он отрицательно качает головой. «Да или нет?» «Нет». «Ну вот и договорились. Ты можешь написать свое имя на листочке бумаги?» Гоголь берет со стола карандаш, крепко сжимает в пальцах и выводит единственное слово, которое он пока что научился писать. Он нервничает, и поэтому буква «Л» у него повернута в другую сторону. «Ух, как красиво ты написал!» — говорит миссис Лапидус с восхищением.